Юрий Ковалевский, основатель, совладелец ЗАО «Джелиос», производство шоколадного дроже с ореховой, ягодной и фруктовой начинкой. Все в шоколаде. В России существует много производителей конфет и шоколада. Значительно меньше компаний занимаются производством шоколадных дроже с ореховой, ягодной и фруктовой начинкой. Одна из них – ЗАО «Джелиос», работающая под маркой «Российские лакомства». По производству дроже компания входит в тройку российских лидеров. Основатель и совладелец компании Юрий Ковалевский рассказал об особенностях шоколадно-ягодного производства. Все делают шоколад. Юрий Ковалевский родился в Москве в 1979 году. После школы поступил в университет управления на вечернее отделение. Одновременно с учебой работал в звукозаписывающей компании, где вскоре был назначен на должность заместителя директора по финансам. В 2000 году Юрию предложили заняться производством шоколада. Предложение поступило от двоих друзей, занимавшихся продажей мороженого. Вначале их бизнес развивался неплохо. В 1998 году партнеры даже купили в родном поселке Некрасовка, относящемся к Москве, огромный склад. Но уже в 2000 году мороженый бизнес решили свернуть, а в здании склада построить цех по производству шоколада и конфет. «Они никак не могли найти специалистов», — рассказал Юрий. «Предложили мне заняться организацией производства, и я по незнанию своему подписался на это. Потом с удивлением обнаружил, что это большое и трудоемкое предприятие. Первым делом раскопали где-то трех технологов, которые работали еще во времена СССР. Толку от них никакого не было, потому что они умели управлять производством только по принципу «сэкономить на продукции». По мнению Юрия, именно из-за такого подхода советские технологи выпускали самые дешевые конфеты. Но все дело в том, что доход от 2 тонн такой продукции равняется доходу от 100 килограмм качественных конфет. Тогда какой смысл делать много и плохо? Юрий решил уволить технологов и самостоятельно возглавить производственный процесс. «Вначале я с 7 утра до 11 вечера смотрел, как работают люди, и пытался вникнуть в суть процесса. Искал в Москве хороших специалистов, но оказалось, что их нет. Университет пищевых производств занимается научной работой, а не практической организацией производства. Пробовал читать книги, но хорошие книги были выпущены не позднее 50-х годов. В изданиях 80-х искать ценные знания бесполезно». Отчаявшись, друзья послали Юрия в Бельгию изучать тамошнее шоколадное производство. Юрий закончил недельные курсы и прошел практику на одном из шоколадных предприятий. «Бельгия – это удивительная страна», – вспоминает Юрий. «Там все делают шоколад. В какую деревню я бы ни приехал, обязательно есть шоколадная фабрика. Причем интересно то, что у них 90% конфет делается вручную. В России, например, такого продукта на рынке очень мало. Он продается в дорогих магазинах в красочных коробках и стоит огромных денег. В Бельгии конфет в коробках совсем нет. А сделанные вручную сладости они продают на вес по 20-30 евро за килограмм. Люди берут граммов по 100, по 200, и это для них недорого». Несмотря на полученный в Бельгии опыт, Юрий сделал все наоборот. Вернулся в Некрасовку и наладил производство конфет в коробках. Для этого ему пришлось продать оборудование. Старые импортные машины, производящие конфеты методом выдавливания и последующего глазирования. Конфеты в коробках делаются по более качественной технологии. Они не выдавливаются, а заливаются в поликарбонатную форму. По словам Юрия, даже в Советском Союзе значительная часть кондитерского оборудования была импортного производства. Многие региональные фабрики до сих пор на нем так и работают. Главный недостаток этого оборудования – отсутствие гибкости. Модернизировать линейку на старом оборудовании – целая проблема. Другое дело – современная техника, которую можно подстроить под потребности рынка буквально за один день. Ездить на «Жигулях» или ездить на «Мерседесе» – две большие разницы. Можно каждый день заниматься ремонтом или идти на компромиссы, но цена этих компромиссов – потеря конкурентного преимущества, которое могло бы быть. Те российские кондитеры, которые имеют средства, покупают оборудование отечественного предприятия «ФИС». Именно у них «Джелиос» приобрел большую часть нынешней техники для производства конфет, за исключением упаковочной машины, сделанной в Китае.